Хорошо, будем пенетрировать сегодня космическое пространство, да, ребят? Давайте, я знаю, что вы меня уже ждете. Заходите в гости к космическому деду. Сегодня будем разъябывать рептилоидов. Слушаю вас, здравствуйте. Да, здравствуйте, а тут говно из потолка льется. Да что вы говорите? У нас это с бабкой проблемы, вы уже надоели. Давайте что-то делайте с этим, потому что невозможно, воняет с потолка. Давайте, подождите, приходите. Мы с вами что, как? Мы же договорились с вами. Ну, договорились, мы, да, приезжайте. Помогайте, я приезжаю. Приезжайте, да, так вы же не приехали. Алло. А? Алло. Ау. Алло. Алло. Ну, алло, чего тебе? Что случилось-то у вас? Говорите, вас услышат. А кто ты? Алло. Ну, алло, чего? Что случилось-то? А? Что случилось у вас? А кто ты? А вы кто? Адрес скажите ваш. Говно льется, вот. Говорю. Вот ёб твою мать, короче, фотка, хуй с яйцами, что не отвалится, ебанутый косёл, дурак. Твоя же вечно ещё на лестнице метёлком и летает, ебанутый, ебанушки. Пошёл ты нахуй, короче, фотку, тебе что, хуй с яйцами отвалится. Вы зачем мою жену так обидели? Что вы ей сказали? Чего она так разозлилась? Алло. Я ее слушала, я вообще молчала. Вы зачем ее обидели? Что вы ей сказали? Да ничего я не говорила. Мурфуза, подойди сюда, пожалуйста. Чего она тебе сказала? Алло, вы слышите? Алло. А, слушаем, да-да. Говорите, вас слышат. Бля, чего муха, что-то говорите? Тупи. Ну, сука, давай не тупи, блин. Муха. Алло, бабушка Муха, вы где? Киот! Понахуй с ножками не отвалился? Подождите, мы... Что, который да болится, вот, я сейчас ее дам к телефону. Ебанутая твоя волочка, хуёлочка! К телефону дам сейчас ее. Извините, твой дурак мой, да сейчас к телефону позову ведьмочку. Ведьмочку к телефону. Будьте проклятые, я вас проклинаю с тобой, как собака все стохли. Да сейчас это, ведьмочку к телефону. Звони, звони, пока общились, а я буду звать. Алло. Алло, не устань там переключать ваши функции, уже не... Какие еще функции, вы о чем? Все, давайте, какие, убирайте. Подождите, говно... какие функции еще? Не, говно с потолка льется. Моя жена не выносит этот запах уже, у нее голова поехала из-за вас. Ну, давайте ну, там эти вот это, пломбы да. свои снимайте, потому что у соседей... Да мы не ставили еще. Ну как это не ставили? Ну серьезно, давайте приходите, воняет серьезно. Когда поставят, вас известят в письменном виде, с уведомлением. Так это же не меня известят, а соседей. Ну тем более, и соседей тоже, и вас. Всех известим. Алло. Алло. Алло. Да. Слушаю вас. Я вас слушаю, вы мне позвонили, но не я вам. Мы не звонили. Это вы. Я не звонила, вы мне 100 лет не нужны, чтобы я вам звонила. Да. Угу. Определитесь с головой с вашей. Алло. Алло. Ну так. Блять, что они все скидывают, заебали. Мы пенетратор. Алло, алло, мы нам звонили. Слышишь ты, ты да хрипатый ебаный твой рот. Какого хуя ты звонишь, блять? Ну вы нам звонили только что. Да чтоб тебе звонила смерть с косой, сука, ебаный твой. У нее телефона нету. Да иди ты нахуй, пидор ты ебаный. А можно с вами мирно и поговорить? И не звони, чтоб тебе черная болезнь взяла. А можно с вами мирно поговорить? Бля. Рахам Бахарум Рамбурум. Слышь ты, Халина и Кара, ты туха. Рахам Бахарум Рамбурум. Рамбурум это тебе в рот и твоей маме, что она тебе родила. Ай, вона... Иди нахуй, иди соси ты хуй, хуй хрипатый. Отсоси ты у своих баб там, которые у тебя вокруг тебя, соси сетели. Наша служба и опасна, и трудна. Мы же им пи... Номер недоступен. Так, все, она отключилась, блядь. Зайди на канал Валакаса и спроси, что за кнур на минималках. Дитрова на минималках здесь нету. У меня тут контент поразнообразнее будет в плане пранка. Так что это, школота ебаная, иди там куда-то в другое место изливать своим ядом. Алло. Алло, за кого лучше играть, за каджитов или за органианцев? Это надо. Кто это лучше, каджиты или органианцы? Что тебе надо, я тебе говорю. Я спрашиваю, за кого лучше играть, за каджитов или за органианцев? Я не понимаю, что тебе надо, говорю. Хорошо, а как вызвать лорда Дримору? Как хочешь, так вызывай. Слушай, я в больнице лежу, болею. Ты в смысле играть? В больнице лежишь? Почему ты в больнице? Что ты там я забыла? Так болею. А что ты там забыла в больнице? Болею, лечат. Анализ. Так выздоравливай, давай я тебе приду, я на общак украденный тебе апельсинов куплю. Да ладно, пошел ты нахер. Да апельсинов хочешь? Хочешь апельсинов? Отстань. Хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказов длинных, хочешь я взорву все звезды, ну, да, что ты. Мешают спать. Что? Где ёпта? Короче, не хочется на сладких апельсинов, ребят. Комплекрад, дежурный час, оперативный дежурный, майор полиции Биволотов. Здравствуйте, тут вашего полицейского казаки насилуют. Вы откуда звоните, куда? Улица Гаджи... Гаджикаева. Что там происходит, что вы там наблюдаете? Я зашел за угол, чтобы поссать, и смотрю картина. Три казака в медалях, ряженые такие, с этими вот георгиевскими лентами, в папахах, в говне, и они насилуют вашего сотрудника полиции. А я подхожу, спрашиваю, что это такое? Они говорят, не отвлекай нас, мы посвящаем полицейского в полицейские. Вот. И я ушел, только увидел, что он обделался, и все казаки измазывались его говном. Можете подойти, пожалуйста, посмотреть, что это такое? Потому что это какая-то вообще сюрреалистическая ситуация. Я спрашиваю, а вы знаете, что это изнасилование? Это нельзя, во-вторых, это с мужчиной, как можно? Они говорят, мы за Путина, нам можно, вот так вот. Каджикаева, дом один, да? Да. Сейчас разберемся. Да, если что, звоните, давайте, до свидания. Алло, вы звонили мне? Да, это кто? Ну, вы звонили-то куда? А это Андрей или кто это? Ну, я вроде. Купцов. Ага. А, писатель, что ли? Нет, ну я вообще-то механик. Ну, иногда подписываю статейки. А, во-во-во, я понял, кто это. Смотрите, дело в том, что нам вас порекомендовали. Вы можете статью написать об оккупации Крыма Россией? Вы имеете в виду, вот что вы под этим подразумеваете? Ну, оккупация. Вторую мировую войну, или вы имеете в виду вот эту вот ситуацию с референдумом? Референдум имею в виду, да, вот оккупация Крыма России. Ну, так, а здесь, вы знаете, невозможно сказать ничего, потому что для того, чтобы дать оценку этой ситуации, надо очень четко представлять себе процент реально проголосовавших за присоединение. Если вспомнить, что сама Украина существует как государство с подачи, в общем-то, Владимира Ильича Ленина с 18 года. Нет, ты понимаешь, что ты поехавший, по убеждению. Ты понимаешь, что ты поехавший, Дуба? Понимаешь, еще раз говорю, послушай меня внимательно. Белые столбы плачут. С третьего века, с третьего века по девятый здесь существовала империя гуннов, после которой стала распадаться на этнические, ну, как бы, территориальные образования. То есть гунны основали, эту Печерскую лавру, да, я правильно понимаю? Гунны являлись потомками 10 колен Израиля и Иакова. То есть они были чистокровными иудеями. То есть они были, а рептилоидами они не были? И еще раз, это вот, знаете, суньте в задницу вот эти мальчишеские словечки, рептилоиды, как угодно. А хорошо, а Гиперборея когда была? Когда на горе рак свистел. Вы будете что, троллить со мной? Или вы будете слушать знания? Гиперборея. Тогда внимательно заткнитесь и слушайте! Да, так смотрите, когда закончится война между славяно-арийцами и рептилоидами? Но этого не существует. В эту шкалявскую хуйню, знаете, вы суньте себе в жопу. Нет. Слово «оккупация» применимо в случае военных действий. Да, если учесть, что 97% жителей Крыма добровольно... Под дулами автоматов. Желание. Под дулами автоматов. А вот это, вот это уже грязная ложь. Потому что нет, на этом референдуме присутствует международный наблюдатель. Автоматов. С дулами. Это ложь. Ну, грязная вот, а вы напишите, что ложь. Это не ложь, это так и было. Грязная ложь. Да на референдуме в Крыму присутствовали представители 44 стран, которые наблюдали за проведением этого референдума. Да вон, ни одного вооруженного не человека. Вон, никто не признал оккупацию Крыма. Ни одного вооруженного Крыма. Человека на избирательном пункте не существовало. Не признали если Крым будете российским. Продолжать мне врать вот эту хуйню, разговаривайте с козлами да дебилами своего круга. Да пошел и ты нахуй, начал, дебил. Соси хуй, козел недоебанный. Пошел ты нахуй, имбецил, давай клади трубку. Бля, вот это сука. Вот это мне дебила скинули. Это сука что-то. Это нечто, ребят. Так, соси хуй давай, подожди, дохлого давай татарина. Давай нормально. Соси хуй дохлого татарина. В смысле соси? А потом выбей свою мать, чтобы она таких выблядков не выхаркала из своей гнойной дыры. Начни ебать маму. Не, давай ты, бля, ай, ебануться, сука. Соси хуй дохлого татарина, а потом еби маму и выеби папу, чтоб таких выбедков, как ты, они не выхаркали из вонючей манды своей суки. Пошел нахуй. Это реально шиза, ребят, это полная шиза. Соси хуй дохлого татарина. Ну, ты же интеллигент. Соси хуй дохлого татарина. А ты мою пизду соси. Мой сетель отсоси. Сейчас еще. Блять, скинула, сука. Да. Алло, это из санэпидемстанции вас беспокоит. О, петушара, ебать, ёб твой рот. Я первый раз позвонил. Хуй покосяши? Не, это вы сами делаете. А скажите, почему вы крыс разводите? Бля, чтоб тебя в жопу ебли. Так, сейчас мой приятель тебя в жопу будет ебать. Слышь, на самом деле, юродивый, твоя помощь нужна. И нахуй, ладно. Твоя помощь нужна. Блин. Соси хуй дохлого татарина. Да подожди ты с хуями, блядь. Да ёб твою, не получается их с вони свести. Я пошел срать, а пока сойти хуй дохлого татарина. Ну, сри на здоровье. Он пошел срать. Это важная информация, ребят, вы зафиксируйте это у себя. Алло. Алло, да, здравствуйте. Я бы хотел вас, 2112, у вас купить. А я не продаю, ничего вроде. В смысле не продаете? У вас там это есть... объява, что вы продаете вас. И в любом случае, мне эта машина очень нужна. Я заплачу любые деньги. Я не знаю, у меня разбитый стоит, там ни мотор, ничего нет, который... Да мне пойдет, мне нужно для того, чтобы в него срать, понимаете? Я его в огороде у себя поставлю вместо нужника, вот. И он у меня будет стоять в огороде, я в него буду срать, в окно залазить его там вот. Дело свое делать. Просто ваша именно модель, она лучше всего подходит для данной цели. Это кто хоть есть? В смысле, кто это? Это меня Арчибальд Платонович зовут. Вас это интересует. Мне вот нужно сначала... Нет, ничего я не продаю. Но мне нужно сначала в него срать, а потом я его просто оболью бензином и подожгу нахуй, чтобы это исчадиада растворилось. Я ничего не продаю. Ну, серьезно, продай свое исчадиада. Ничего не продаю. Ты понимаешь, что это адская вагина и автопрома советского выпущена, нужно его что-то с этим делать. Да, здравствуйте. Тут вам на бутылочные эти принесли. Вернее, места для сидения. Места для сидения? Да, места для сидения в виде бутылок вы тут заказывали. Запускайте фуру. Фуру, да, вам запустить? Не, вы должны запустить фуру, вам тут доставка. А куда доставка? Ну, к вам, вы что, не знаете? Вот... Росгвардия, правильно, да? Росгвардия написано. Тут вот ворота у вас. Открывайте ворота, мы вам эти бутылки шампанского привезли, чтобы было на чем сидеть. А какое шампанское? Из-под шампанского. А зачем же вы выпили шампанское? Не я выпил, это стеклотару принесли с подписью для Росгвардии. Вот, мы вам привезли, чтобы вам было на чем сидеть. Приносите целые тогда. Так они целые. Нет, целые с жидкостью внутри. То есть вы хотите сидеть на бутылке и шампанское при этом пить, да? Нет, сидеть мы на бутылке не хотим. Так вы же это, вы же дежурные росгвардейцы. Вообще, вы же росгвардейцы, вы обязаны сидеть на бутылках. Вы что, Путина не любите? Как же не любим? Любим, но при чем... Ну вот, так вы должны сидеть на бутылках, значит. Ну, мы таким не занимаемся. А вот расскажите, вот вы когда митинги разгоняете, вот вам бывшие Беркута не рассказывают, каково оно, когда прилетает коктейль Молотова в ебало? Кто такой Беркута, это объясните. Ну, Беркут, это спецподразделение было в Украине, когда разгоняли Майдан еще, когда Майдан был. Вот смотрите, вот в Питере и как и в Москве, когда вы кого-то задерживаете, вам кричат «позор, позор», так знаете, с питерским таким акцентом. Не питерским, а пидерским. Таким «позор, позор», это там «мы здесь власть», вот такое вам кричат. А в Украине вместо того, чтобы кричать, когда кого-то задержать пытались, просто кидали камни и коктейли Молотова в ебало беркутням. Беркутне, да. Да. У тех и не у других не получилось. Вот в чем. В смысле не у тех, ни у других не получилось? В прямом смысле. А смотрите, в Украине дело в том, что сейчас президент Зеленский, да? Но мне все равно. Не, я просто хотел сказать, что получилось, то что, смотрите, им Порошенко не понравился, они поставили Зеленского. А у нас что? У нас уже 20 лет Путин. Так что все у них получилось. Это не у нас тоталитарное государство. С набутылочными насадками, росгвардейцами и пушечным мясом, которое без опознавательных знаков захватывает чужие территории. Ладно, всего доброго вам. В смысле всего доброго? А ты давай открывай ворота. Бутылки привезли. Ну вы свои там откройте, себе их заберите. Всего в смысле, доброго, какие знаете? Свои ворота? У меня свои, нет. У меня нет ворот. До свидания, всего доброго. Иди нахуй. На самом деле я вот... смотрю, чего же не хватает России для нормального протеста. И если вспомнить Майдан, то на Майдане тоже была такая хуйня, когда, знаете, когда кто-то предпринимал что-то радикальное, на него свои же начинали провокатор, провокатор, вот это вот, тыкали пальцем, кричали провокатор. И вот российских вот этих вот протестов не хватает радикального движения, которое не испугается и возьмет на себя ответственность. А за ними уже нормальные люди подтянутся. Вот эти вот сопливые бабы, вот эти вот, которые кричат «провокатор», то они в итоге останутся в меньшинстве. Ну, потому что реально, ребят, вас заламывают, а вы вот это вот «позор, позор, мы здесь власть, ну что за хуйня, блядь, серьезно». Вот не хватает вам какого-то радикального движения. У вас же там есть вменяемые националисты вроде. Есть там вот эти вот, которые говно жрут, которые под Путиным. Тоже они с имперскими флагами, но есть с имперскими флагами и нормальные там. И нацики там, и еще кто-то, ну, блядь. Поэтому, ребят, не знаю, в Телеграме кооперируйтесь, берите на себя ответственность, создавайте реально радикальное крыло и давайте уже въеблет этим вот росгвардейцам и мусорам кидайте молотов, как это и должно быть. Конечно, с вами будут намного жестче, чем на Майдане Беркут вели. Потому что Беркут, он... Действительно, если своих ребят не хватает, у нас тоже своих тут в Киеве не хватало, то привезли ребят со Львова. Привезите сибиряков, которые достаточно богатые регионы, которые чувствуют себя достаточно так угнетенно. Когда они живут... В сути, на их регионе держится экономика России, они живут кое-как, иногда и нищенствуют. А Кадыров со своим Грозным, который дотационный регион, он там себе палацы строит. Непонятные какие-то замки, блядь, Диснейленд целый. И вообще создавайте радикальное движение. Да, будет сложнее, намного сложнее, чем в Украине, потому что мусоров у вас больше. Они более откормленные, они более уверены в себе, чем беркутня. Плюс к этому еще беркутня, которая у нас была, она работает теперь у вас, в той же Росгвардии. Это же... Соси хуй дохлого татарина. Коробки принимаете? Слышишь ты, хрипатый хуй? Не, это не хуй, это пула. Это хуй моржовый, пула, хуй. Пула, пула. А вы можете... Пула сломанная штука мата. А вы коробки принимаете? Я тебе ящик сделаю, гроб туда коробки. Я тебе картоновую коробку и туда на Малаканову нахуй. А как, куда можно подъехать за ней? А подъезжай ко мне в пизду прямо головой. Хочешь? А вы что, недоебанные, что ли? А ты ёбаный, чё ты недоёбанный, или ты озабоченный? Нет, ты хочешь, чтобы я тебя... Подожди, пиздолиз ебаный! Ты хочешь, чтобы я тебя трахнул, что ли? Пиздолиз, какого хуя ты звонишь, блядь, чтоб тебе парализовало сегодня? Я не пиздолиз, ну неправда, ну что ты врёшь? Иди нахуй с твоими коробками! Коробки нужно сдать, коробки чтоб у меня... Чтоб ты одел коробку на голову и ходил, сколько солнца и света. Человек-пакет будет, да? Человек-пакет. Пошел нахуй! Соси. Это дохлый татарин. Это дохлый татарин перезвонил вам. Мне не хочешь, что она сейчас с дохлым татарином. Пожалуйста, спасательная служба. Здравствуйте, а начальник ваш на месте? Здравствуйте, а кого надо вам? Ну, Пидорцева Вову. Нет, его нету. А он вообще бывает на месте? Ну, бывает, он просто сегодня у него, по-моему, выходная, и в отпуск он с 19-го, по-моему, ходит. Ага, он постоянно в отпусках, вам не кажется? Вам не обидно за это? Постоянно в отпусках. С такой фамилией постоянно отдыхает. Это как-то вообще странно на самом деле. Это его старый сослуживец, мы вместе с ним служили, я вот услышал, что он начальником стал, хотел его поздравить, а он трубку свою не берет. Думал, он на месте. Нет, они обычно, они до 6 рабочий день у них, они уходят. Потом. Ага, вот оно чё. Вы ему кличку придумали хоть у себя в пожарке? Да нет. В связи с фамилией не придумали клички? Да ладно. Никогда не поверю. Не знаю, я тут недавно просто работаю еще. А, я понял. Ну вот подумайте, придумайте ему какую-то кличку. У него фамилия Пидорцев, поэтому есть где разгуляться. Фантазии. Он не обидчивый, мы ему придумали в армии кличку. Он не обижался особо. Ну ладно, хорошо вам тогда работать. Да, девушка. Ага, спасибо. Всего хорошо. Доброго. Всего доброго, да. До свидания. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте, ФСБ? Да. Да, смотрите, я тут хотел бы сообщить о минировании. Чего минирование? Заминирована бутылка, на которой вы сидите. А-а-а. Вы будете предпринимать что-то, потому что я у вас по соседству нахожусь, не хочу, чтобы меня осколками задело. Я понял. А по соседству это где? Ну, совсем рядом, по соседству, в зоне поражения, скажем так. Понял. 112 наберите, пожалуйста. А зачем? Да у вас же в заднице бутылка. С таймером. А сколько там на таймере еще времени, скажите? Жить тебе осталось 3 секунды. Ты что, охуевший, что ли? Так, 3 секунды, это значит, что у него бутылка уже взорвалась в заднице, и он не возьмет трубку. Ладно, давайте. Другое. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Я нашел, скажем так, ячейку правого сектора в Московской области. Московской области? Да, Московской области, да. Там в Московской области, знаете, вы в Москву позвонили, в Южный округ. Нет, я понимаю, что Южный округ, они как раз ближе всего к вам. Нет, ну вы... Так, а куда мне еще дозвониться? К вам дозвониться по телефону нельзя вообще. Я вот нашел, они говорят, какой, что они какой полиция. Город, а какой город? Какой город? Черемушки. Чего? Да, Черемушки. Вот смотрите, сейчас вот я вас с ними сведу, вот послушайте. Это реально правый сектор. Вы меня послушайте, вы представьтесь, пожалуйста. Меня Цирулев Владислав зовут. Как еще раз? Алло. Алло. Да, слушаю вас. Алло. Говорите. Это вы говорите, вы нам звоните. Нет, вы нам как раз звоните. Нет. Значит, какой-то сбой. Да, ну давайте, сбой, значит, сбой. Это ж... Алло. Да ёпта, что ж вы такие тупые? Чё ты не сказали в Львовский отдел полиции? Чё ты такой тупой, блядь? Юго-Восток дежурный. Здравствуйте, молодой человек. А я вот хотел узнать, а где ближайший теракт произойдет в скором времени? Никто не знает, мы сами ждем. В смысле? Вы же как это, как распространители рязанского сахара должны знать. Вы с какой целью звоните-то? Я просто, понимаете, я хоть и дед, но я еще пожить хотел бы. И вот у нас вот эта плешивая крыса, вождь, да, этот Владимир Владимирович, он обычно устраивает теракты силами ФСБ. И... Ну, видите, мы к вам скоро приедем. В смысле приедем? А за что приедете? А что я такого сказал? Сейчас вас устроят. А то, что Путин хуйло, вас это не устроило, что ли, я не понял. Приедет он. Давай, скатертью дорога. Юго-Восток дежурный. А можно тебе фуражку насрать? Блять, не звони сюда, слышишь? Так, это под конец нашли нормального ФСБшника. Дежурный. Блять, твоя мать, а я просто дедушка. Здорово. Да, так можно сейчас тебе? Сейчас там трубку занимаете, ждем звонка важного. Какого звонка важного? Так вот я и звоню, я важный самый. Самый важный звонок от меня, да. Так слышь, можно тебе фуражку насрать? Я как бывший НКВДшник хочу. Конечно, можно, заходи, приходи. Все, куда, все, все куда, это... куда приходить? Куда хочешь. Ну а какой адрес? Скажи, нет, так а где 20. Твоя фуражка находится, чтобы в нее Лубянка насрать? Лубянка 20. Как еще раз? Лубянка 20. Лубянка 20. А, там пидоры ошиваются. Нет, туда не пойду. Да. Еще, еще пидором сделайте таким же, как вы. Не пойду туда, слышь. Все, иди тогда нахуй, короче. Да что спрашиваешь-то? Да? Катись тогда на палке, блядь. Давай. Давай твоя мама будет, а я просто дед. Ой, ребят, блядь, о чем вы рассуждаете? Во-первых, я в другой стране, которая воюет с той страной, куда я звоню. Это первое. Второе, даже если были взаимодействия госструктур, я вообще не нарушаю закон. То есть меня можно там вычислять, ловить по каким-то личным мотивам, но тоже нереально и проблематично. Алло, здорово. Да, привет. Меня хорошо слышно? Да, оклик ты? Да, угадал. Да, отлично. Так. Этот, ну, попробовал, думал, каша в голове, но думаю, пофиг. Алло. Алло. Здравствуйте, это доставка. Вам посылка, откройте дверь. Чего? Я вам посылку принес. Откройте дверь, пожалуйста. Какую посылку ты мне принес? Какую посылку? Написано «Чебуреки» со вкусом Путина. Слушай, ты сам чебуреки твои. Нет, я за них деньги не платил. Вы платили, забирайте. Пожалуйста. Слышишь ты, чебурек. Закрой Нет, свой я рот. Другий, я не чебурек. Зачем вы ругаетесь? Откройте дверь, пожалуйста. Бля, пойдет вообще, заебись. И еще пососать хочешь? Так подходи, да смотрите, я тебе это да. Археологи. А пока соси, хуй дохло, тотально, так они нет. Мы нашли допотопную шляпу еврейскую с пейсами. Да, я хотел с тобой поговорить. Шахи, поговорить дохло, хотел, татарина. Ну подожди, ну по делу поговорить. Да ёб твою, ну шо ты со своим дохлым татарин? Ты меня заебал уже. Да, слушаю. А чё моя бабка, блядь, хватит, сука! Да, так это, бабку дай. Спариваться хочу, давай спариваться. Да, блядь, что ты мою бабку обзываешь? Я не обзываю, я хочу спариваться. Дай мне бабушку, я с ней поговорю. Ты, блядь, езжай в свои горы, нахуй, мою бабку обзывать, сука! Так я это, я с бабкой в горы хочу уехать. Я ее заберу с собой и буду там спариваться. Давай, забирай, попробуй. Не, зачем тебе бабка? Смотри, тебе наследство будет сразу, резко. У тебя хата будет. И я, в общем, ну, короче, за тобой едут, блядь, миллионы женщин, они, блядь, тебя облепят, хуй твой должно пососать, и все. Возьмут пососать хуй? Ну ладно, захочешь, бабка, поговорите, перезвоните, все, да мне я, тут я, уже я, пора. Я, бабка, хочешь с ним поговорить? А то, что сейчас выйдет, я тебя, блядь, в колонию заберусь, придурок. Ура, ебать. Какую еще колонию? Да хуй пойди какую. Смотри, в колонию заберут и все, короче. Да тебе надо, ты разговаривай с деткой, хоть с бабкой. Давай поговори. Ты больной, что ли? Блядь, сейчас, погоди, я в туалет схожу. Дедушка. Так, ну ладно, мне уже пора там. Все, не заебуй бабушку, короче. Давай, пока, малыш. Все. Да нет, не пока, давай. Блин. Так, ребят, это, конечно, прикольно, но времени много уходит. Бабушка не хочет общаться, он всячески старается с ней. Алло. Алло, смотри, давай сейчас Вассерману позвони, что-то ему навешай про ДНР, что ты в ДНР, короче, воевал. Сейчас Сейчас я не дам мне это. Супер колы попить, чтобы я его Михова вызывал. Давай, давай. Все, готово нахуй. Готова нахуй, заебись сейчас. Да, блядь, ебать, сейчас будет ебать, блядь. Слушаю. Алло. Да на тобой еду, блядь, последний четверг нахуй живешь. За тобой еду. За тобой еду, сука. Еще ты вон, будешь твою семью, блядь, обзывать, зарежу нахуй. А кому вы, собственно, звоните? Мусульманину ебану! Я отпущу морской, блядь! Я новый человек на этой планете! Я ебаный волшебник! Куплю каждого! Достанется в моем пути! Так... Ну, во-первых, вас слышно очень плохо. Во-вторых, я так понимаю, что вам охота поругаться. Ты, блядь, дал тупой малолетний школьник, где, блядь, даже одного года нету. Вас очень плохо слышно. Думаю, если вы будете не кричать и не ругаться, вас будет слышно лучше. Будет. Подожди, он положил трубку, в общем. Ладно, спасибо, Ты, малой. Ебаный, пока я его, блядь, трошки свои по башке не ёбну, он не успокоится. Да все, он, короче, положил трубку, он, это, разозлился на тебя, малой. Ну так ему и надо, поебать. Да. Вот это, блядь, верит на его башка. Ладно, давай тогда, малой, если что, я тебе еще наберу. Слушаю. Ты зачем моего внука обматерил, чучело волохатое? Ни зачем, я не матерюсь вообще. Нет, ты зачем его обматерил, я же слышал, он с тобой ругался только что. Ты чем моего внука обматерил? Да, да, возможно, он и матерился, а я тут при чем? Он хотел с Вассерманом, с Анатолием пообщаться, с главным, скажем, упячки, богом упячки, а ты его взял, обматерил. Тебе не стыдно с детьми так? Нет, не стыдно, потому что я не матерился. А ну, вы как положено... Зачем ты на него наехал? Он с тобой хотел пообщаться просто. А вы как положено украинцы врете. В смысле, я какие? Я никого не материл. Почему и это врете? Почему это ругал. Украинцы? А вообще-то ты видишь, у меня номер московский. Ну, я не знаю, какой у вас номер, но думаете вы именно хорошо, как антирусский. Ты, получается, говоришь, что ты всю правду, да, что ты вот такой правдоруб, прям я там вру. Да, конечно. Понятно. Хорошо, а про Мариуполь, почему эти ДНРовцы захватывали Мариуполь, ну-ка расскажи. И в это время, почему ДНРовцы, когда захватывали Мариуполь, они стреляли из градов по городу, по мирному населению? ДНРовцы не захватывали Мариуполь и не стреляли по нему. Нет, так а Захарченко... И вы это знаете. Захарченко же сказал, что мы захватываем Мариуполь, и в этот же момент начали литься Захарченко грады. Такого не говорил. Ну, говорил же, но есть же видео в Ютубе. Ну, ты же знаешь, что можно в Ютуб вбить. Захарченко про захват Мариуполя, допустим. Сегодня началось наступление на Мариуполь. Даст ура! Бог... Даст Бог, через пару дней мы замкнем Дебальцевский котел. Вот давай сейчас вбей в Ютубе. Извините, мне звонят. Ну вбей в Ютубе, ну серьезно, блядь. Вот чучело. Блядь, главное, смотри, был персонажем мема, уважаемым, Анатолий, бог знания, король упячки и все такое. Нет, надо было начать жрать говно и топить за Советский Союз, блядь, и за Россиюшку, в полном плане, там, ДНР, ЛНР. Говорю, бабло, видать, кончилось. Наверное, нет, так притом он нормально зарабатывает даже без этой всей медийности, то есть он... Хоть волосатое чучело их на баб не тратит, но он там Он программер, причем типа разбирается там в физике, в математике и все дела. Знаешь, есть вероятность, что он просто актер такой, что ему ответы заранее говорят. Кстати, может, не, по тем ответам, да, это я уже давно выкупил шоу. Слушаю. Алло, здравствуйте, а вы таки русский? Ну, Анатолий, какие твои это мне звонит один местный дурачок украинского разлива, искренне верящий, что может какой меня... Какой я украинец, даун ты гребаный, у меня произношение российское. Черт ты злой. Не, ну он, у него, понимаешь, у него все те, кто против его позиции, те украинцы. Вот. Причем не украинцы, а украинцы. Именно так вот акцентировано это. Вон Анатолий пробует в 3D-пространстве. У него Захарченко на Мариуполь не нападал. Украинцы сами разбомбили свой город. И, в общем, такое вот. Такие дела. Ну ладно, давай тогда до вторника. Тебе хороших выходных. Давайте тоже, дед. Функурите покрепче. Да-да-да, мне там донатеры сегодня так постарались. Деду поддержали. Ладно, давай тогда на связи. Пока. Ага, пока. Так вот, ребята. Да, хороших вам выходных. Всем пока, всем спасибо. Давайте, ребята.